Адриана по-прежнему не верила в реальность случившегося и серьезность намерений Стивена. Когда она пыталась поговорить с ним по телефону, секретарша всегда говорила, что его нет. Вполне возможно, что это была неправда. Адриану постоянно беспокоил страх, что может произойти что-то чрезвычайное, и Стивен ей действительно понадобится. Пока же такого не случалось, и она понимала, что должна просто сидеть и ждать, пока он не одумается. В пятницу, накануне 4 июля, 4 июля — День независимости, национальный праздник США, Адриана снова встретила в супермаркете Билла Тикпина. Она возвращалась после позднего выпуска новостей и вспомнила, что дома нет ничего из продуктов. Билл толкал сразу две тележки, в которых были две дюжины бифштексов, несколько упаковок хот-догов, мясной фарш, булочки, рулеты и другие продукты, какие обычно приобретают для пикника. «Здравствуйте!» — радостно воскликнул Билл, когда они столкнулись в проходе у полки, с которой он брал две большие упаковки кетчупа. «Мы целую неделю не виделись», — пошутил он, но в этот момент понял, что действительно соскучился. В лице Адрианы было что-то свежее и привлекательное, отчего ему хотелось просто смотреть на нее. «Что в новостях?» «Все то же. Войны, землетрясения, взрывы, наводнения — обычный набор. А что в сериале?» Увлечение Билла мыльной оперой казалось Адриане забавным. То же, что в новостях: войны, наводнения, землетрясения, взрывы, разводы, незаконные дети, убийства, скандалы — обычный веселый набор. Похоже, мы с вами занимаемся одним делом. Адриана улыбнулась. «Ваше, кажется, все-таки веселее». «Да, иногда». После отъезда Сильвии Билл чувствовал себя одиноко, но отдавал себе отчет, что роман с ней был глупостью. Он не обогатил ни его, ни ее жизнь. И для Сильвии действительно лучше было уехать к швейнику в Нью-Джерси. Коллегам по съемочной группе она прислала открытку, в которой расхваливала дом, только что приобретенный Стэнли. А Билл, оглядываясь назад, сожалел, что был с ней. Теперь он испытывал такое чувство в отношении всех женщин, которыми за последние годы увлекался. Он решил открыть новую страницу своей жизни, встречаться только с женщинами, которые будут для него что-то значить. Но проблема состояла в том, что в его окружении таких не было. По роду своей работы он имел дело с актрисами, которые готовы были переспать с ним ради того, чтобы получить роль в его сериале. Они считали это равноценным обменом. Но от таких романов вряд ли можно было ожидать высоких чувств. В результате Билл ни с кем не встречался уже целый месяц и, в общем-то, не жалел об этом. Он хотел бы иметь подругу, с которой можно было бы говорить до поздней ночи, делиться своими идеями, радостями и огорчениями. Сильвия все равно для этого не годилась. Фактически, с момента разрыва с Лесли такой подруги у него ни разу не было. «Вы завтра вечером придете на пикник?» — с надеждой спросил он Адриану. Биллу нравилось с ней болтать, кроме того, он хотел познакомиться с ее мужем. Адриана говорила, что он работает в рекламе, но внешне был больше похож на актера. Билл не видел его почти две недели с тех пор, как он грузил на грузовик мебель. «Пикник 4 июля в нашем жилом комплексе. Это мой ежегодный кулинарный звездный час. Вы не можете его пропустить». Он показал на тележке и улыбнулся. «Я делаю это каждый год, теперь уже просто по привычке, и бифштексы жарю отменно». Также, улыбаясь, Билл спросил: «А в прошлом году вы были?» Билл не запомнил их по